Второй пункт. Если соль образована катионом сильного основания и анионом слабой кислоты, то происходит гидролиз по аниону, по слабому. Обращаю внимание, что гидролиз проходит всегда только по первой ступени, то есть только одна молекула воды участвует в реакции гидролиза. Так как в растворе накапливаются ионы OH-, то среда щелочная, а водородный показатель pH больше 7.